Содержание. Зентедеския, Кала, помощница в любви. Пеларгония, герань, энергия и сила. Орхидея, туфелька богини любви. Фуксия, танцующий цветок. Бегония, доброта и сердечность. Фиалка, символ скромности. Царица осени, хризантема. Кактус – борец с нечистью. Азалия – цветок страсти. Цикламен – миротворец. Антуриум – цветок фламинго. Гибискус – цветок прекрасных женщин. Гордения – капризная красавица. Традисканция или бабьи сплетни. Роза – подарок богов. Очарование амарилиса. Конец содержания.